Виртуозно жонглируя фактами, языкастые адвокаты сработали выше всяких похвал, в пух и прах разгромив команду обвинителей. Благо набуранцам хватило ума не кланяться в ножки канцлеру, только-только севшему в заветное кресло. С первых же дней нести репутационные потери Палпатину было не с руки. Конечно, его бы поняли, как-никак пострадала родина верховного лица республики, но как же декларируемая со всех высоких трибун свобода бизнеса? Одно дело, когда за толстый бачок прихватили зарвавшуюся сверх всякой меры ТФ, другое, когда к этому боку пытаются пристегнуть совершенно постороннее лицо, которое даже рядом не стояло. Крупные игроки крепко бы задумались, стоит ли поддерживать политика, который настолько откровенно составляет кому-то протекцию в ущерб здравому смыслу. Надеюсь, Палпанин оценил тот факт, что Джабба и я никак не стали развивать конфликт, оставив ссор в избе. Причем здесь Джабба? Зададут вопрос некоторые. При том, что Хат впервые выступил на галактической арене, публично объявив себя правителем независимой планеты пространства Хаттов. Да, публике он больше известен в неприглядной роли одного из главарей криминального картеля, и ему было бы все равно, оставаясь он простым боссом мафии, но правитель планеты не имеет морального права безучастно отсиживаться в стороне, когда его репутацию пытаются незаслуженно втоптать в грязь и очернить доброе имя. По сути, Джабба де Юри и де-факто легитимизировал права на планету, когда ему еще выпадет удобный случай сделать это столь же изящно и безболезненно. Своим маневром он наглядно показал окружающим умение извлекать выгоду. Как оказалось, всего лишь несколько строк в протоколе заседания Сенатской комиссии по расследованию превышения полномочий Торговой Федерации в споре с планетой Набу и несколько страниц в постановлении Верховного Республиканского Суда выводит тебя в официальные правители отдельно взятого мира. Документы официальные? Официальные. Синие печати и подписи настоящие? Настоящие. Вас в тексте назвали правителем, значит вы правители и есть. Да-да. Хитрый слизняк не только разыграл карту легитимности, он не упустил возможности безнаказанно пропиариться за чужой счет в выгодном ему свете и ракурсе. А что может быть лучше для пиара, чем не несущий негативных последствий скандальчик? Не знаю, какие интриги крутил Джабба, но большие политические шишки в республике и пространстве Хаттов мгновенно окрестили меня его креатурой, точнее подставным лицом, что было выгодно мне, так как все точившие зубы на мое комиссарское тело, перехотели отведать свежатинки. Не забываем, господа, что вершить дела проще из чьей-то тени. ТФ, к слову, пришлось раскошелиться за отведенное от ее шеи острие топора сенатского палача. Выбитую из торговцев мзду мы с Джаббой разделили пополам. На волне успеха Хат простил 20% налог. Я так думаю, он оценил работу в тандеме. Возвращаясь к Татуину, вы думали, почему слизняк собственноручно урезал осетра посреднических услуг на редких металлах с предложенных мною 15% с реализацией до 10%. Ха, он элементарно сыграл на публику доброго хозяина, в любом случае оставаясь при своих, забирая пятую часть выручки или 20% в виде налога. Так что можете сами прикинуть на досуге, сколько он состриг в реале. Впрочем, я не в обиде. Товар Джабба продавал по максимальной стоимости, в то время, когда подпольные биржи и скупщики давали за них едва ли четверть от номинала. Об угрозе распрощаться с жизнью говорилось ранее. Деньги клались на счет в Хатском банке, никак не отражаясь и не фиксируясь в отчетностях банковского клана. Надо напоминать, кто плотно держит клан республиканских банкиров за шею и другие, выступающие части тела, или не стоит. Конечно, у Дарта Сидиуса хватает глаз и верных разумных, работающих на него в пространстве Хаттов, с той лишь разницей, что залезть в банковскую отчетность хаттских банков им очень непросто, поэтому с этой стороны новоиспеченный мультимиллиардер в какой-то мере защищен. Надолго ли, жизнь покажет. Дождь. Подарив миру восторженную улыбку, Шми подставила лицо под сыплющиеся из-под купола капли грибного дождя. Испарившаяся за день из озер и ручьев влага сконденсировалась в серые облачка. Энергетический купол, защищающий всю долину и горы от знойного дыхания пустыни, не давал облакам удрать за его предел, и тем не оставалось ничего другого, как излить возмущение вниз. Дождь. Шми, рассмеявшись, раскинула руки в стороны и закружила на месте. Внезапно ее лицо коснулось тень печали. Вот бы не увидеть это чудо. Обязательно увидит, приободрил я женщину. Ниара передавал последние данные. Да, грусть не желала покидать взгляд Шми. Моего мальчика не узнать. На записи он такой взрослый и серьезный, и так вырос. Вы не знаете, куда они полетели с Квай-Гоном и тем молодым человеком? Нет, Шми, диспетчер космодрома не имеет права интересоваться у судов Ордена Джедаев точкой назначения, он только выдает безопасный коридор старта, а в секретариат Ордена мы пока не вхожи, увы, развел я руками. Главное, ваш сын жив, здоров и в безопасности. Вряд ли Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби дадут его в обиду, скорее они сами кого хочешь обидят. А вам я бы рекомендовал больше веселья и положительных эмоций и меньше грусти. Вам есть ради кого поберечь себя. Да, мечтательная паволока накрыла глаза женщины. Есть. Скоро 120 дней, как попустительством высших сил некий лорд в моем лице оказался на Татуине, своим появлением задавив целую колонию бабочек. Канонный мир не имел возможности похвастать единоутробными братом и сестрою избранного, а мир с отправленными на небеса чешуей крылами – пожалуйста, Илья и Риларс. После недолгого жаркого спора, Клик и Шми придумали имена неродившимся младенцам. Надо видеть, как суровый папаша трясется над грозной заведующей технического сектора Саацеры, по совместительству, главного механика. Да-да, и нечего фыркать, название первого уголка Татуинского рая мною нагло сперто из элиты. Здесь нет Алексея Толстого, а город есть. Прудов, озер, ручьев, каналов с акведуками великое множество. Башни присутствуют, зеленые холмы в наличии, хвойные леса и те шумят иглами и посвистывают кронами с полыми кончиками верхних веток. Есть летающие лодки, правда без крыльев, флайерами и спидерами зовутся. Чем вам не Саацера? Вот и я так подумал. Только марсиан не хватает, да и я не могоцитл. Зато других раз скоро будет в достатке. Можно даже отбавить пару десятков. Все равно никто не заметит. Шми и Клик из рабыни и фермера успели превратиться в уважаемых членов общества, занимающих не последние должности в Слизеринынс. Мои друзья вхожи к Джаббе и рукопожаты некоторыми правителями ближайших планет, заинтересовавшихся строящимся курортно-развлекательным комплексом. Соседи у нас сплошь и рядом из развивающихся промышленных или сельскохозяйственных миров, обделенных развлечениями, а тут новостные каналы Галанита начинают пестреть рекламой с обратным отсчетом до открытия искусственного райского уголка с игорными и развлекательными заведениями. Ежу понятно, что неизбалованный люд повалит в бывшую пустынную дыру отдыхать и культурно просаживать кровно заработанные деньги. Те, кто пошустрей, быстро намазали лыжи, наведавшись к Джаббе, который активно работал на имидж правителя, умеющего привлекать инвесторов и инвестиций. Стороны договаривались о пассажирских перевозках и, соответственно, посещали с визитом будущий аналог Лас-Вегаса, где пред их очами представали мои друзья и подчиненные. Один Ниар остался в тени, но был ничуть не обижен фактом собственного мнимого забвения. Главе тайной службы незачем мелькать перед публикой, он вершит дела из тени, исподволь плетя паутину и дергая за ниточки. Гаран заматерел и давно просит найти ему толкового заместителя для дел сухопутных, штурмовых и охранных, мотивируя свои просьбы тем, что обучен и заточен под космос с потолком компетенций в виде флотилии или небольшой эскадры крупных кораблей, а я на него навешиваю и то, и другое, и третье, патрулирование, эскорт, сопровождение торговых конвоев, часть парней работает security VIP-персон, да еще Шми цепляется с охраной строящейся джаназианцами на орбите верфи, а Клик требует наладить работу полицейского департамента в Саацере. Скоро открытие, а у него банта не валялась. Скажите, как правопорядок поддерживать? То, что Джабба выделяет сотню своих головорезов, это капля в море. Тут нужны не наемники, а настоящие полицейские, обученные поддерживать правопорядок и предупреждать противозаконные действия в местах массового скопления разумных. У меня разговор короткий, нужны полицейские, лети сам за ними. Клик покряхтел и сунул Гарану кулак под нос, мол, а ну давай сюда пару кораблей, полетим выметать выпуски полицейских академий в мирах Среднего Кольца. Жирный хомяк с толстой жабой в душе Гарана устроили борьбу с умо, и корабли отдавать жалко, и ребят из профильных заведений привлечь бы побольше, но наткнувшись на мою вздернутую бровь, пилот пошел на сделку с совестью, отдав два новеньких мародера. Это он не вспоминает то, каждый раз не вспоминает, а наглом совладельце отряда, который самых опытных ветеранов у него подчистил. Как банта языком слизнула, а у ранкоров, между прочим, 11 кораблей как-никак, и разорваться он не может. Адара, молодец, ничего не просит, просто ставит перед фактом. За 2 месяца до окончания стройки и открытия она положила передо мной список необходимого персонала и медицинской аппаратуры, а также где он ее взять. К списку Тагрута прикрепила датапад с резюме требуемых медицинских работников. Через 3 недели все по списку должно быть поставлено и смонтировано, а указанный персонал нанят на работу. Все кандидаты одобрены мной. Можете добавить своих, буду только рада расширению штата. Медики на корабли выделены в отдельный список. Все они раньше работали на судах юстиции и имеют необходимый опыт. Нера, подозвал я главного секретчика, ты у нас временно по персоналу, вот тебе еще работки подвалило. Проверь всех по возможности. Не получится собрать досье до открытия курорта, бери их на карандаш после. Что у нас по обслуживающему персоналу? Мы разместили список вакансий и требований к персоналу в кадровых агентствах. На данный момент на 2300 вакансий живых разумных имеется 29 тысяч кандидатов. Более 10 разумных на место. Все готовы переехать на Татуин на оговоренных условиях в недельный срок. Госпожа Шми сообщила, что для технического обслуживания и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Саацера и объектов развлекательного комплекса ею заказано и получено 3000 специализированных дроидов. Выгребай лучших, себе тоже присматривай. Кого найдешь, мне на собеседование, проверю их ГХМ, на лояльность. Из разумных бери 3000, найдем куда остальных пристроить. Пусть лучше будет небольшой резерв. Как всегда, кто-то заболеет, кого-то в последний момент не устроит условия, кто-то нас не устроит, то срачка, то болячка, сам понимаешь. Профессор, с ним и по нему разговор особый, подкинешь ему денег побольше, его сотоварищи, коих уже набралось больше 20, не видно и не слышно, запираются в своих подземельях и не выколупать их оттуда. Вот что значит увлекающиеся натуры. Чуть не забыл, в корпорации прописался и прочно пророс корнями еще один молодой, но очень амбициозный сотрудник, сосватанный профом. Айван Чилая, синекожий парнишка с пантеры. Раньше он работал под крылом барона Папаноиды, но ближнее окружение медиамагната за что-то не взлюбило креативного выскочку, фонтанировавшего идеями. Видимо, зато и не взлюбило, что само оказалось не способно выдать ни одной стоящей идеи. Бездарности, оберегая подходы к трону шефа, мгновенно сбились в стаю, затерев юнца на периферию. Обстоятельствами знакомства с молодым разумным профессор не делился, но он сразу взял на заметку перспективного кадра, которому сильно не нравилось прозябать на задворках медиа-империи и смотреть, как другие выдают его идеи за свои. Айван давно подыскивал запасную гавань и письмо профессора, словно набухшее зерно, легло на благодатную почву. Парень мигом покидал небогатый скарб в куцый рюкзачок, с первым транспортом свалив на вольные хлеба. У меня он занимается пиаром, рекламой и работой с общественностью, попутно с нуля строя медиахолдинг. Ему ведь в будущем давать жизнь вселенной под Тирианы в галактическом медиапространстве. В общем, Айван не ограничен рамками запретов, если не считать того, что ему запрещено болтать лишнее. К тому же Нера, получив подробный инструктаж, ненавязчиво взял синекожего папарацци под очень плотный колпак. У Твилика на четвертую власть очень большие планы. Симбиоз различных видов существ и деятельности никто не отменял. Помимо прочего, и я немного поработал над парнем. Пара легких ментальных закладок на верность никому не мешали. Все равно Эйван ничего не знает, а я крепче сплю. Кали. Ограничив взаимное приветствие кивками, мы с Шми улыбнулись друг другу. Бородатый гризли, отзывающийся на имя Клик, переняв земной жест, молча протянул раскрытую ладонь. Померившись рукопожатиями, мы подошли к ограждению обзорной площадки. Уволень тут же, едва ли не пуантах, протанцевал к обожаемой супруге, спрятав женщину в объятиях и возложив мозолистые лопаты, зовущиеся ладонями, на круглый живот обожаемой половины. Что, сверкнув эмалью зубов, в густой бороде образовалась щель рта. «Дружище, ты так на нас смотришь, что я невольно начинаю ревновать. Завидую я вам», — сказал я чистую правду Ларсом. От поры повеяло незамутненным счастьем. Мимолетно улыбнувшись, Шми крепче прижалась к мужу. Нависший над женщиной медведь утопил картофельный нос в ее густых волосах. «Так женись», — булькнул Клик. «Кто тебе не дает? Такие красотки крутятся вокруг него, а он нос воротит». «Это не мои женщины», — отмахнулся я, наваливаясь на ограждение. «Ты по ним скучаешь?» Шми водрузила свои ладошки поверх рук Клитга. Не в силах справиться с накатившей тоской, я на секунду отвернулся. Сейчас я действительно завидовал Ларсам. В ментале и внешне они светились настоящим счастьем. Естественные жесты, понимание друг друга с полуслова, полумыслие полужеста. Шми и Кликт были единым целым. «Гарольд, сколько я уже здесь? Больше полугода. Пора бы уже привыкнуть, что Гермиона и Габриэль нет рядом, но я не хочу привыкать. Я поставил перед собой цель с большой буквы «С», поэтому сопли распускать будем постей ее достижения, а достигнув мне будет не до соплей. Такие вот пироги с котятами. Здесь и сейчас я могу радоваться за друзей и завидовать им белой завистью. Что мне какие-то 10 лет, подожду». «Очень», — односложно ответил я, справляясь с собой и загоняя ностальгию вглубь души. «Нашел бы себе кого-нибудь и не мучился», — буркнул Кликт. «Ты бы обменял Шми, ну, например, на графиню Кри, а что, знойная фурия, все при ней». Пошел в наступление я. «Еще чего», — возмущенно прогудел двуногий медведь, на лице которого отразился непередаваемый ужас от прозвучавшего предложения. «Ага-ага, второй сорт не брак, а мне, значит, можно? Ну, спасибо, удружил так удружил. Я всегда знал, что ты втайне хочешь скормить меня этой великосветской змеище. Эй, я, ну», — засмущался и притух Кликт. Шми тихонько прыснула в кулачок. «Вот-вот, никто меня не любит, никто меня не гладит», — пустил скупую мужскую слезу я. Шми выбралась из объятий мужа, несколько раз проведя ладонью по шевелюре на моей склоненной голове. «Одна Шми меня жалеет и не мечтает скормить какой-нибудь экзотической твари, святая женщина, святая. Шми, солнышко, а у вас еще остались те вкусные печеньки? Эй, не подмазывайся к моей жене, Шми». Он опять все сожрал до последней крошки. Со вселенской скорбью на лице, я взглянул на женщину взглядом голодного обиженного котенка, получив широкую улыбку и быстрый кивок в ответ. «Кликк, как ты мог, а еще другом называешься? Шми, твой муж лишил меня единственной радости в жизни и держит на голодном пайке, наслаждаясь, как я таю и усыхаю с каждым днем. Гарольд, я с утра поставила тесто на пирожки», — тихо шепнула Шми мне на ухо. «Ао, так, признавайтесь, вы чего там против меня злоумышляете?» — почуял неладное Кликк. «Ничего», — ответил я, задвигая его жену себе за спину. Эта поистине святая женщина решила спасти одного татуинского голодающего от страшной смерти. «Так и знай, я съем все пирожки и ни одного тебе не оставлю». «Мучайся теперь этой мыслью. Тетя Шми, ты поставила тесто, как из-под земли возле нас выросла осока. Ой, а что будет на начинку? Можно мне мясо с ягодами реджу?» «Плакали наши пирожки», — обронил я, обменявшись взглядами с Кликгом. У края обзорной площадки немыми истуканами застыли калишцы из департамента внутреннего правопорядка, которые делали вид, что их совсем не волнует дружеское подтрунивание хуманов-нанимателей, но четко ощущаемый интерес с ярким эмоциональным окрасом и весельем говорили об обратном. Кстати, с откопки древнего рудовоза минуло более 4 месяцев, за прошедшее время ваш покорный слуга успел неуклюжим слоном потоптаться по галактической посудной лавке, мимоходом растоптав пару динозавров. Даже не знаю, как так получилось. Я ведь как товарищ Сахов ничего не сделал, только вошел. Подумаешь, озадачился космической штурмовой пехотой и силами внутреннего правопорядка. С открытием развлекательно-игрового центра и курортного комплекса во весь рост встал вопрос обеспечения безопасности в Саацере. Тяжело признаваться самому себе, что с необходимой численностью полицейских подразделений мы крупно просчитались. Нет, поначалу все было нормально. Нераскрученная злачная точка не так сильно привлекала проходимцев различных мастей, и криминал откровенно побаивался Джабу. Но постепенно популярность Саацера росла. Агенты Ниара и службы безопасности Джабы не единожды докладывали об интересе синдиката пайков к новому перспективному месту сбыта товара, а мне эти ксеносы-наркоторговцы тут к банте не сдались, как и остальная криминальная шушара, плевавшая на Хатта. Поэтому Ниара и Гаран получили задание найти тех, кого не смогут купить за деньги. Твилик и командир ранкоров надолго выпали в осадок, на пару залипнув в Галаните, покидая виртуальное пространство только выпить чего-нибудь бодрящего и посетить комнату задумчивости. В финансах я их сильно не ограничивал. Имея за душой около 20 миллиардов с первых 3 реализованных Джабай партий металлов, можно было позволить себе некоторые вольности. Спустя 3 дня поисков в мой кабинет ввалилась изможденная, поминутно зевающая пара разумных с темными кругами под глазами и полными кафа мочевыми пузырями. Забрав у них датапады и отправив обоих отсыпаться, я погрузился в занимательное чтиво по результатам их трудов. Мандалорцы. Реально очень крутые бойцы, возможно, самые лучшие в галактике, но каши с ними не сваришь. Почему? Потому что они по большей части индивидуалисты. Прошли времена, когда Мандалор давал по сапатке республике, стальными сапогами наступая на горло противника. Армия и флот разобраны, остались лишь, скажем так, полицейские силы и клановая элита, возглавляемая невнятным, беззубым правительством. Первые не покинут посты, вторые не возьмутся за работу первых, так как с детства обучены и заточены под другие задачи. Мандалорцев можно и нужно нанимать в роли инструкторов подразделений спецназа. Тут они вне конкуренции, но в роли полиции они напоминают электронный микроскоп, которым заколачивают гвозди. Резюмируя кучу страниц аналитики, с мандалорцами я работать буду в другом качестве, делать на них ставку в нашем специфическом деле в корне неверно. Никто. Заманчивые варианты, я бы склонился к нему, не будь у расы никто одного большого минуса, 25 тысяч лет они верно служат хаттам. Да, они свирепые воины, одни из лучших в галактике, пожалуй, наравне с мандалорцами, но их верность тысячелетиями отдана слизнякам, и мне нечего им предложить, кроме денег. Полиция, которая станет косить масляным взглядом на хатта, мне не нужна. Отметаем. Гамарианцы. Свиноподобные бойцы, так обожаемые Джаббой. Всем хороши. Дав клятву, они не отступают ни от духа, ни от буквы. Жаль, при взгляде на них во мне просыпается гастрономический интерес. Драконья сущность чует добычу и требует мяса. Нанимать того, кого охота сожрать, увольте. Все вышеперечисленные и 5 других раз были отринуты мной по причине невозможности привлечь их чем-то, кроме денег, а деньги, как известно, верность не гарантируют. Я уже хотел просто остановиться на отрядах наемников. Банта с ними заплатил, поставил задачу и будь, что будет, или обратиться к Джаббе, но тут наткнулся на еще одну вкладку в датападе. Кали и калишцы. Раса воинов, немногим уступающая знаменитым и воспетым в сагах мандалорцам. Кали и калишцы. В голове забрезжили искорки узнавания, что-то знакомое, задевающее порванные струны памяти. Что-то, где-то я о них слышал, причем в прошлой жизни. Решив не насиловать мозг, я вывел собранную Ниарой и Гараном информацию на широкий голоэкран. Планета Кали, находящаяся во внешнем кольце на границе района Кадок, более 100 лет назад была оккупирована насекомоподобной расой Ямри. Ненавижу жуков, вечно жрущие создания. Так и здесь, промахнувшись с ресурсами, так как Кали оказалась на них небогата, жуки стали жрать аборигенов. Последние, естественно, сдали и завтраков и обедов не согласились, начав убивать захватчиков где только можно и нельзя. От участи быть разделанными на фрикассе мечами Лик, традиционным оружием калишцев, жучар не спасало даже техническое превосходство. Неудивительно, что оккупантам настучали по жвалам и вышвырнули с планеты, продолжая жестко зачищать ранее ими захваченные миры. Сообразив, что им грозит тотальный килдык, и заручившись поддержкой торговой федерации, жуки ломанулись в Сенат. Деньги и связи решают многое, вот и здесь они сыграли не последнюю роль, вывернув ситуацию наизнанку. Сенат вступился за жуков, дополнительно на зюков джедаев, на подлых обидчиков белых и пушистых ямри. Итог закономерен: Кали ободрали как липку и загнали в долговую яму, наплевав на столетие геноцида жителей планеты жуками и грозящий калишцам тотальный голод. Грубо говоря, Кали устроили показательную порку. Кали. Как интересно, название планеты созвучно с именем богини. Кали – яростная форма Парвати, темная Шакти и разрушительный аспект Шивы. Богиня-мать – символ разрушения, она разрушает невежество, поддерживает мировой порядок, благословляет и освобождает тех, кто стремится к познанию. Если говорить до предела упрощенно и отметая кучу иных значений и приписываемых богине черт, аспектов и свойств, мы затронем одно из воплощений Кали – это смерть. Попахивает знамением, не правда ли? Стоит ли пропускать подобные совпадения мимо ушей? Не думаю. Кали и калишцы. Мне есть, что предложить им, кроме денег. В моих силах организовать поставку продуктов на планету, избавив население от голода. Тем более не так много этого самого населения осталось в живых после столетия непрекращающихся войн и инспирированного сенатом голода. Если верить справке Гарана и Ниара, а не верить представленным доказательствам, я не имел права, ежедневно на планете от недоедания умирали десятки тысяч разумных, что являлось огромной утратой для нескольких миллионов калишцев. Я долго сидел перед экраном, размышляя. Конечно, мной двигал сугубо меркантильный интерес. Зато очистке кармы поможет доброе дело, и на том свете оно непременно зачтется. Через сутки Шея взяла курс к границе района Кадок. До вылета я успел закупить гору продуктов долгосрочного хранения,